Глава 7. Каролина проснулась от того, что кто-то прикоснулся к ее плечу. Она резко поднялась в кресле и увидела, что по-прежнему находится в гостиной. За окном было светло и пасмурно, дождь не утих. Поддуваемый ветром, он, кажется, с большим усердием барабанил в запотевшие окна. «Который час?» — тихо спросила Каролина у стоящей над ней Люси. «Без 15:08». Люси села напротив Каролины. «Полиция приехала. Вернее, пришла». «Пришла?» — Каролина потянулась. Тело побаливало ото сна в неудобной позе. «Дорогу к нам размыло. Со склона камни сошли. Участок завала небольшой, но машине не проехать. Так что до нас добрались только два отважных агента. Бедняги сначала через завал перебирались, а потом топали пешком под дождем. Сейчас на кухне отогреваются. Кстати, один, что помоложе, как раз для нашей принцессы». Люси кивнула в сторону спящей в соседнем кресле Николь. «Черт, Жаклин!» «Да нет, Ники его больше заинтересует», — улыбнулась Люси. Николь, услышав сквозь сон свое имя, поежилась в кресле. «Жаклин наверняка уже позвонила к себе в газету», — подосадовала Каролина. Телефон сдох. «Давно?» «Не знаю. Может, она и не успела звякнуть и стукнуть». Люси посмотрела на спящую Николь, валявшуюся в кресле, словно брошенная тряпичная кукла, и с иронией заключила. «Ангел». В коридоре между гостевыми спальнями было тихо. Женская рука, обернутая носовым платком, аккуратно взявшись за ручку, бесшумно закрыла дверь одной из комнат. Внезапно послышался скрип открываемой двери. Рука резко отпустила ручку и сжала платок в ладони. В дверном проеме появилась Орлен. Ее взгляд остановился на знакомой фигуре. «Привет. Говорят, полиция уже здесь. Ты их видела?» Переход между гостиной и кухней был освещен настенными светильниками, не выключавшимися с вечера прошлого дня. Труп горничной оставался на том же месте. Глядя на него, создавалось странное ощущение краткосрочности с момента ее смерти, но в то же время целой вечности, прошедшей и пришедшей для Марьяны вместе с ее уходом. Гаспар Навье, инспектор лет 38, был скорее похож на модного режиссера. Волосы чуть длиннее тех, что ожидаешь увидеть у полицейского, волнами обрамляли интеллигентное лицо. Серьезный взгляд умных глаз был лишен намека на веселую искорку или доброжелательность, но нос картошкой придавал лицу мягкости и открытости. Серая водолазка тонкой шерсти, темные джинсы и коричневая кожаная куртка дополняли режиссерский прикид. Только горные ботинки Галибье смотрелись нескладно и небрежно подобранными в последний момент, если бы не та аккуратность, с которой в них все еще были заправлены его джинсы. Напарник Навье, агент Поль Сатиньи, был молод и неопытен, но как человек, владеющий навыками скалолазания, он оказался как никогда кстати для помощи инспектору в преодолении завала на пути в шато. Ему было лет 25, красивое открытое лицо и улыбчивые глаза. Его короткий стаж работы в полиции еще не погасил их и не добавил вежливой подозрительности и отчуждения, свойственных людям его профессии. Ботинки Галибье, казалось, были единственным внешним признаком, связывающим агента с инспектором. Поль стоял в дверном проеме, ведущем в кухню. За ним Люка. «Будьте добры, пригласите, пожалуйста, хозяйку дома», — обратился Навье к мажордому. Тот поклонился и ушел исполнять просьбу инспектора. «Ну что там?» — — озабоченно спросил Поль у стоящего над трупом начальника. «Похоже на отравление, если, конечно, у нее не было проблем с сердцем. Следов борьбы не наблюдается. Кто до нас побывал на месте преступления, мы не знаем. Экспертов нет, и когда они появятся, мы тоже не знаем». Невье был по-философски озадачен и раздосадован. «Похоже, смерть наступила мгновенно», — продолжал он. «Жертва шла по коридору и решила попить кофе». «Почему? Чей кофе? Может, она хотела его попробовать? Но зачем? Что она кофе не пила в жизни ни разу?» Со стороны гостиной в сопровождении Люки появилась Элеонор. Она остановилась в дверном проеме, не решаясь заходить в коридор. «Здравствуйте!» Невье обернулся. «Доброе утро, мадам!» «Да какое уж там доброе!» Элеонор старалась не смотреть на труп горничной, лежавшей в паре тройки метров от нее. Невье, уловив настроение хозяйки, подошел к Элеонор и постарался встать так, чтобы закрыть вид на неприятное, но зачастую необъяснимо притягивающее с собой зрелище. «Я инспектор Гаспар Невье, а это...» Невье чуть обернулся и указал рукой на молодого агента, стоящего позади. «Мой помощник, агент Поль Сатиньи». «Очень приятно». Элеонор подала инспектору руку. «Графиня де Жюли. Элеонор де Жюли». Ее тон был сдержан. Невье подержался за руку графини. «Естественно, представление должно пройти по полной. Сразу на место. Не хватает колонны горничных и лакеев по бокам для пущего эффекта», — подумал он. «Это ваше имение, мадам?» Невье сразу решил отказаться от использования в разговоре титула хозяйки, дабы в будущем ему не пришлось слишком долго выбираться из ямы, в которую его могли бы загнать необходимые условности и тем самым помешать расследованию. Первая стычка двух эго решилась в его пользу. То ли от усталости, то ли из вежливости, а скорее от безысходности, Элеонор поддалась и опустилась до просто мадам. «Да», — все же нарочито сухо ответила она. «Кем вам приходится убитая?» «Моя помощница, горничная, домработница. Называйте, как хотите». Пожалуй, никогда Элеонор не выглядела такой подавленной. «Она замужем за моим поваром, Жерменом. Дюпре». «Он сейчас в доме?» «Да». Элеонор обернулась к мажордому, ища поддержки. «Да, он на кухне». Поспешил помочь с ответом Люка. «Сколько всего человек в доме?» Невье обернулся на своего помощника, дабы убедиться, что тот ведет запись беседы. Поль сосредоточенно скреб ручкой в блокноте. Элеонор начала вспоминать гостей, но Люка опередил ее. «Всего 11 человек, включая гостей и прислугу». «Не считая...» — не успел договорить Невье. «Нет», — опередил ему мажордом. «Я могу поговорить с поваром?» «Конечно», — сказала Элеонор, бросив неуверенный взгляд на труп горничной. «Не беспокойтесь, мадам, вы мне пока не нужны». Элеонор облегченно вздохнула и, сопровождаемая мажордомом, направилась в гостиную. «Люка, задержитесь, пожалуйста». Пропустив хозяйку вперед, мажордом посмотрел на инспектора. «Здесь никто ничего не трогал?» «Насколько я знаю, нет. Но я не находился здесь всю ночь, поэтому не могу отвечать наверняка». Мажордом внимательнее посмотрел на труп, на разбросанные осколки. «По-моему, все так, как было, когда я в первый раз ее увидел». «Вы обнаружили труп?» «Нет, Когда мы с Жерменом, мужем Марьяны, вышли на шум в коридоре, здесь уже была графиня с гостями. Значит, кто-то из них. Здесь находились все гости? Дайте подумать. Люка задумался, стараясь припомнить картину того вечера. Да, мне кажется, здесь были все. Вам кажется? Я уверен. В коридоре были все гости. За день, что я их обслуживал, я запомнил их очень хорошо. Отлично. Вы свободны, месье. Гийон. Люка Гийон. Попросите всех гостей собраться внизу, пожалуйста. Сейчас все в столовой, на завтраке. Если вы позволите... Люка сделал паузу. Конечно, конечно. Тогда попросите, чтобы гости не расходились. И еще, эти двери. Невье указал на двери с двух сторон коридора, ведущие в гостиную и на кухню. Они запираются? Мажордом достал из кармана два заранее подготовленных ключа. Невье, отметив про себя его предупредительность, взял ключи. Спасибо, Люка. Мажордом поклонился и вышел из коридора, закрыв за собой дверь. Подойдя следом, инспектор запер ее на ключ. «Угадал», — с легким удивлением сказал он, взглянув на ключ. Стараясь не наступать на осколки, он осторожно обошел тело. «Пойдем-ка, друг мой, на кухню, поговорим с вдовцом», — обратился он к помощнику. Агенты вышли из коридора, и в замке, закрывшейся за ними двери, повернулся ключ. С раннего утра Жермен посвятил себя приготовлению завтрака, стараясь работой заглушить свою скорбь. Сейчас, когда завтрак был готов и сервирован, его снова одолели грусть и отчаяние. Он сидел за кухонным столом, закрыв лицо руками. В кухню вошли Невье и Поль. Жермен поднял голову и посмотрел на них красными от слез глазами. «Месье Дюпре?» — начал инспектор. Повар кивнул. «Я инспектор Невье, а это...» — Невье указал на Поля. «Мой напарник, агент Сатинье». Жермен еще раз кивнул, приветствуя их. На его губах промелькнула еле заметная улыбка, которая говорила: «Мне это уже не поможет». Повар устало отвел глаза, безучастно глядя на стол. Невье сел напротив него. «Давно вы были женаты с мадам Дюпре?» 20 лет. Жермен продолжал смотреть в стол. «Ее девичью фамилию вы не знаете?» «Косыч. В 1947 году она приехала во Францию из Словении. В 1948 мы познакомились, а через год поженились». «Она не была связана со славянской общиной во Франции?» «Никогда не замечал. Даже не проявляла особого интереса. Поездки?» «В Словению нет. У нее никого там не осталось, так она мне говорила». Жермен поднял голову и оценивающе посмотрел на инспектора. «Никто не угрожал вашей супруге, Жермен?» Повар отвернулся и снова уставился в одну точку на столе. «Нет. Вы не замечали ничего странного в ее поведении в последнее время?» «Нет». Вдруг Жермен повернулся, его взгляд как будто прояснился, в глазах мелькнул интерес. «Хотя... иногда я замечал, что она плакала, потихоньку, в последнее время очень часто. Она не называла вам причины? Что-то про осень, но это, конечно, были отговорки. Вам не показалось, что у нее могла быть депрессия?» Жермен пристально посмотрел инспектору в глаза и медленно отчеканил: «Если вы клоните к тому, что Марьяна могла покончить с собой, то вы ошибаетесь. Извините, но мне надо отработать все версии. В голосе Невье не было сожаления. Скорее, это прозвучало как докторское «Извините, но мне надо снова сломать вам ногу». «Скажите, это вы готовили кофе?» — продолжил Невье. «Да?» — Жермен указал на стоящий неподалеку френч-пресс. «Вот в этом кофейнике». Марьяна унесла его на подносе вместе с чашками. «Сколько раз вы заваривали кофе?» «Один раз». «Значит, кофе подавали всем из одного и того же кофейника?» «Выходит, что так». «А сахар и молоко?» «Сливки и сахар стояли на том же подносе. Тоже не менялись». «Спасибо, месье Дюпре. Примите мои соболезнования». Жермен только закрыл глаза и глубоко вздохнул. Завтрак проходил в молчании. У всех был усталый вид. Были слышны постукивания ложек, хруст тостов и приглушенный звон чашек о блюдце. Люка наблюдал за гостями со своего поста у двери, напоминая на фоне прошедших событий скорее тюремного надзирателя, чем мажордома. В столовую вошел Невье, за ним появился Поль. «Здравствуйте», — обратился он к гостям. «Я инспектор Невье, а это...» — он в очередной раз указал на Поля. «Мой напарник, агент Сатиньи». В этот момент в столовую вбежала Николь. Вид у нее был растерянный. В руке она сжимала носовой платок. «Я... у меня...» — запыхавшись, начала она. «Мадам», — решил остановить ее инспектор. «Мадемуазель», — поправила тут же Николь и продолжила уверенней. «Я собиралась уже спуститься и решила чуть-чуть подкрасить губы. Знаете, так, ну, чтоб не совсем. У меня упала помада». «Это заслуживающее внимания происшествие», — опять перебил Невье. «Но мне бы хотелось вернуться к убийству». «Минуточку». Николь окончательно отдышалась. «Как я и сказала, помада упала. Я начала ее искать, ищу, и не нахожу». «Мадемуазель, ваша история...» На этот раз Николь прервала инспектора, подняв вверх указательный палец. «Я наклонилась и заглянула под кровать». Николь подошла к столу и положила на него что-то завернутое в носовой платок. «И нашла вот это?» «Ваша помадка», — покровительствующим тоном поинтересовался Невье. «Ваш яд!» — вдолбила Николь. Инспектор не без недоверия отнесся к словам красавицы со спящими мозгами, как он охарактеризовал ее для себя, и, взяв у помощника карандаш, подошел к столу. Карандашом он аккуратно развернул платок. Взору ошарашенных постояльцев предстал маленький темный бутылек, закрытый пластмассовой белой пробкой. «А мозги у нее не спят», — подумал инспектор, если она сообразила не хвататься за улику голыми руками. «Где вы его нашли?» «Я же сказала, под кроватью», — отчетливо произнесла Николь. «Либо я поторопился насчет неспящих мозгов, либо она надо мной издевается», — снова пронеслось в голове у Невье. «Под чьей кроватью, мадемуазель?» — также отчетливо произнес инспектор. «Я не сказала?» Николь обескураживающе улыбнулась. «Нет». Николь повернулась, посмотрела на Каролину и виновато произнесла. «У тебя, Каро». Послышался искренний до крайности изумленный возглас Ивон. «Как?»